Глава 23. Можно сказать, что сегодня болельщики разделили между собой стадион «Блэкхок» на две равные части. Трибуны кипят накалом страстей, а воздух чуть ли не трещит от напряжения. Конферансье вновь привлекает к себе внимание и объявляет соперника Льюиса в этом решающем бою. «Итак, прошу внимания! Действующий чемпион, представитель команды «Блэкхок Файтерс», Тайгер Ривз, черный ястреб, встречаем!» Толпа взрывается овациями. Орет во всю глотку Луиза, размахивая руками, хлопая в ладоши и подпрыгивая на месте. Мое сердце пропускает удар, когда я во все глаза смотрю на подборку кадров с Тайгером на огромном экране. Внезапно картинка меняется, и я вижу кадры событий, происходящих здесь и сейчас, транслируемых в реальном времени. Тайгер Ривз с хладнокровным спокойствием смотрит прямо перед собой в объектив камеры. Из-за этого кажется, что он смотрит прямо на меня. Пока все скандируют имя моего ястреба, я, как зачарованная, вглядываюсь в это красивое точёное лицо с резкими чертами. Одетый в черно-белый халат спортсмен спокойно подходит к рингу, легко взбирается на него и встает в центр. Если Льюис транслирует агрессию, то Тайгер кажется вымороженной глыбой, собранной, спокойной, отчужденной. Я вижу, как после короткой заминки противники уже в одних боксерах становятся друг перед другом. Но сейчас я не могу восторгаться красотой натренированных тел. Я вижу, что Льюис выше Тайгера и мощней. Эти несколько сантиметров в росте кажутся мне огромной разницей. Если Ник визуально отличается крепостью мощных мускулов, то Тайгер по сравнению с ним слишком жилист. Рефери что-то проговаривает спортсменам, а я неотрывно наблюдаю, как схлестнулись противники взглядами, как Льюис что-то говорит Тайгеру. Судя по виду, ничего хорошего. Угроза, скорее всего. В ответ Тай кивает, улыбнувшись. И от этой улыбки мне становится не по себе. Лишь на краткий миг лицо моего черного ястреба теряет холодность, и там проскальзывает нечто ужасающее. То, что я замечаю в сине-зелёных омутах, кажется нереальным. Там жажда и безумие. Кажется, что Тайгер упивается эмоциями предвкушения. Он в предвкушении боя. Несомненно, ему нравится все то, что будет происходить на этом ринге. Он готов к той боли, которую принесет этот бой. Более того, мне кажется, он жаждет всего того, что готовит это сражение. Внутренне я содрогаюсь от остроты тех эмоций, что прячутся под ледяной оболочкой самоконтроля Тайгера. Я очень остро ощущаю этого парня. Чувствую его с такой глубиной, словно мы с ним резонируем. Нормально ли все это? Об этом подумать у меня не остается времени. Рефери, закончив разъяснение правил спортсменам и убедившись, что его услышали, сигнализирует начало боя. Так начался мой персональный ад.